Тяжелой статуей с остановившимися зрачками давит она на живую человеческую глыбу своего пьедестала, и атрибутами этой верховной власти выступает по углам монумента сова Нессельроде, Боров-Чернышов, Бенкендорф с головой летучей мыши и Уваров с мертвым взглядом филина. Сколько ночных сил и затаенной хищности скопилось в балдахине этого пышного трона. Все вокруг мертво. Целое общество стынет, окованное всепоглощающим раболепством, глухое ко всему, что не сулит ему титулов, состояний и житейских наслаждений, еле затронутое однообразным движением своих празднеств, размеренных как вахт-парады. И даже лучшие среди этой толпы, задумчивый Жуковский и язвительный Вяземский, европеец Тургенев, и братья Вельгорские, вечно склоненные над нотными знаками своих партитур и гнутым деревом своих инструментов. Как все они молчаливы, покорны, беспомощны и бессильны. И каким-то зловещим воплощением, мрачным прообразом всей этой среды выступает из ее рядов дряхлая чудовищная голова старухи Голицыной, сотрясающая в своей предсмертной судороге шелковыми розанами и накладными буклями своего допотопного головного убора. Мертвые люди в омертвелом городе среди безмолвной страны. И только затаенные вожделения темных страстей придают какое-то скрытое волнение этой непонятной и неподвижной толпе. Сложные, мелкие и злобные расчеты тщеславия, алчности, властолюбия и разврата плетут свои интриги и расставляют свои сети среди позолоты и лака этих дворцовых зал. А над всем этим пустынным миром министров, посланников, кавалергардов и камер-лакеев возникают два образа — поэт и женщина небывалой красоты. Они на недосягаемой высоте, над пестрой и унылой толпою гостиных и приемных, над всеми суетными помыслами и мелкими вожделениями, отмеченные своими особыми и неумолимыми судьбами, окутанные предчувствием великого страдания, живая легенда, трагическая и неизъяснимая. Петербург позади. Сани мчат меня из Таурогена. Передо мною из снежных сугробов вырастает желто-черный столб с одноглавым распластанным орлом. Через час я в Тильзите. Легкая вьюга заметает морозную пылью глубокие борозды от наших полозьев. Петербург в прошлом, Россия за мною. Эпилог. В заключение моих воспоминаний я приведу письмо, полученное мною от барона Баранта вскоре после моего возвращения во Францию. Париж, Министерство иностранных дел, Виконту Даршиаку, Петербург, 20 марта 1837 года. Дорогой Даршиак, суд над участниками дуэли 27 января закончен. Ваш друг Жорж де Гекерн должен был пройти через несколько суровых приговоров, прежде чем получить свободу, купленную ценой изгнания. Комиссия военного суда в своей сентенции, согласно старинному воинскому артикулу, приговорила его к смертной казни через повешение. Командиры гвардейских полков, считаясь с молодостью подсудимого, предложили заменить виселицу разжалованием в рядовые с отправкой в дальние гарнизоны.